Глава 8. Чигирине Скшетузский застал старого Зацвелиховского в сильном волнении. Из сечи доходили грозные слухи. Теперь уже никто не сомневался, что Хмельницкий готовился с оружием в руках добиваться осуществления казацких привилегий и отомстить за свои личные обиды. Зацвелиховский получил сведения, что он теперь сидит в Крыму, просит помощи у хана и не сегодня-завтра появится в Сечи. Весь низ готовился к войне с Речью Посполитой. Буря близилась с каждым часом. Далекие и неясные признаки тревоги сменились настоящей уверенностью в неизбежности резни. Великий гетман, не придававший прежде большого значения всему этому делу, теперь придвинул свое войско к черкасам. Отдельные его части доходили даже до Чигирина, чтобы как-нибудь помешать казакам присоединиться к своим недовольным товарищам. Из городов и селений валили толпы, все в сечь. Шляхта же, наоборот, торопилась переезжать в города. Говорили, что в южных воеводствах будет объявлен призыв ополчения. Несчастная Украина разделилась на две половины. Одна спешила в сечь, другая сосредоточивалась около коронного обоза. Одна держалась за установленный порядок вещей, другая домогалась безграничной свободы. Одна хотела сохранить то, что было результатом векового труда, другая стремилась уничтожить все. И вот брат вскоре должен был восстать на брата. Но пока тучи еще клубились на украинском горизонте, пока раздавались только одиночные раскаты грома, люди как будто еще не отдавали себе отчета, не знали, в какой степени разыграется приближающаяся буря. Может быть, не знал этого и сам Хмельницкий, который в это время писал письма, исполненные жалоб и недоумения, то к пану Краковскому, то к казацкому комиссару, то коронному Харунжему и вместе с тем клялся в верности Владиславу IV и Речи Посполитой. Хотел ли он выиграть время или думал, что еще можно предотвратить междоусобицу? Об этом говорили разно. Только два человека не ошибались ни на одну минуту. Это были Зацвелиховский и старый Барабаш. Старый полковник тоже получил письмо от Хмельницкого. Письмо грозное, насмешливое и вызывающее. «Мы со всем запорожским войском, — писал Хмельницкий, — употребим все наши усилия, чтобы добиться исполнения тех привилегий, которые ваша милость припрятывали у себя на дому. А так как вы таили их ради собственных выгод, то все запорожское войско считает вас полковником над овцами или над свиньями, но не над людьми. Что до меня, то я с своей стороны прошу вашу милость простить мне, если не угодил вам чем-либо в своей убогой хате в день святого Николая, и что уехал я в Запорожье без вашего разрешения. Видите, как он насмехается надо мной, — жаловался Барабаш Скшетузскому и Зацвелиховскому. А я его когда-то учил военному делу, был родным отцом для него. Он пишет, что будет со всем запорожским войском добиваться осуществления привилегий, — заметил Зацвелиховский. — Значит, попросту говоря, это домашняя война, самая страшная война из всех. — Я вижу, что мне надо спешить, — согласился с ним Скшетузский. — Дайте мне скорее письма к людям, с которыми мне придется иметь дело. — Кошевому атаману у вас есть? — Есть, от самого князя. Я вам дам еще к одному куренному атаману. А у пана Барабаша там есть родственник, тоже Барабаш. От них вы все узнаете. Но в сущности, кто знает, не опоздало ли ваше посольство? Князь хочет знать, что там творится. Ответ один — творится плохое. А если он хочет знать, чего держаться, ответ тоже один — стянуть как можно больше войск и соединиться с гетманами. А вот вы и пошлите кого-нибудь к князю с этим ответом. А я должен ехать, раз меня послали, — ответил Скшетузский. Но знаете ли вы, ваша милость, что вам предстоят опасности? — воскликнул Зацвилиховский. И здесь народ возбужден до крайности, усидеть трудно. Если бы не близость коронного войска, чернь сейчас же бросилась бы на вас. Вы подумайте, что делается теперь там. Вы просто лезете змею прямо в пасть. Пане Харунжий, Иона был не только в пасти, а и в чреве китовом, но и то с Господней помощью вышел оттуда невредимым. Если так, поезжайте. Я хвалю ваше мужество. Да куда-ка вы доедете спокойно? А там увидите, что вам делать. Градзицкий старый солдат, он вам вернее скажет. А к князю поеду я сам. Уж если мне на старости лет суждено еще раз сражаться, то я предпочитаю биться под его знаменами. А пока что я приготовлю для вас лодку и гребцов. Скшетузский вышел и отправился прямо на свою старую квартиру в княжеском доме, чтобы окончательно снарядиться в путешествие. Он не без некоторого удовольствия думал о нем, несмотря на слова Зацвилиховского. Он увидит Днепр на всем его протяжении, до самого низа, до порогов. А земля эта представлялась тогдашнему рыцарству заколдованной областью, полной тайн и опасностей, попросту кладом для любителя сильных ощущений. Ни один рыцарь целый век прожил на Украине и не мог похвастать, что видел сечь. Разве если пожелал бы записаться в братство, но на это было мало охотников среди шляхты. Времена Самуэля Зборовского миновали и более не вернутся. Несогласия между сечью и Речью Посполитой не только не уменьшались, но наоборот, увеличивались все больше и больше, а со времен Павлюка и Наливайки наплыв шляхты как русской, так и польской, в свою очередь, уменьшался. Булыги-Курцевичи находили мало последователей. Вообще на низ, в братство, шляхту гнало только несчастье или тяжелое преступление. Какая-то непроницаемая таинственная мгла скрывала от человеческих глаз эту хищническую Днепровскую республику. О ней рассказывали чудеса, и Скшетузскому хотелось убедиться собственными глазами, много ли правды в том, что говорят. За жизнь свою он и не думал опасаться. Особо посла священно, особенно же посла князя Иеремии. Так раздумывал он, выглядывая из своего окна на рынок. Вдруг ему показалось, что мимо него промелькнули две знакомые фигуры и направились в Дзвонецкий угол, где была лавка Валаха Дапула. Он присмотрелся внимательнее. Это был пан Заглоба с Богуном. Они шли под руку и сейчас же скрылись в дверях, над которыми торчала веха, обозначавшая винный погреб. Наместника не столько удивило присутствие Богуна в Чигирине, сколько его дружба с паном Заглобой. «Жензян, сюда!» — крикнул он. Мальчик поспешил на зов. «Слушай, Жензян, пойдешь в тот шинок вон туда. Там найдешь старого шляхтича с рубцом на лбу и скажешь ему, что кто-то желает сейчас же видеть его по важному делу. А если он будет спрашивать, кто, не говори». Жензян исчез и тотчас вернулся, ведя за собой пана Заглобу. «Добрый день!» — поздоровался с ним Скшетузский. «Узнали меня?» «Узнал ли я вас? Пусть меня татары на сало перетопят и сделают из меня свечи, если я забыл вас. Ведь это вы несколько месяцев тому назад у Дапула вышибли двери Чеплинским. И это мне доставило особенное удовольствие, потому что некогда я тем же манером освободился из стамбульской тюрьмы. А как поживает пан Повсенога? Герба «Сорви штаны» вместе с его девственностью и мечом? По-прежнему ли воробьи садятся на его голову, принимая за высохшее дерево? Пан Подбипента здоров и вам кланяется. Это очень богатый, но зато и безмерно глупый шляхтич. Если он срубит три головы, таких, как его собственная, то в общей сложности ничего не получится. Он обезглавил трех безголовых. Уф, жара какая, во рту совсем пересохла. У меня есть мед изрядный и, кажется, неплохой. Вы не откажетесь? Дурак отказывается, если не дурак просит. Мне цирюльник посоветовал пить мед, чтобы меланхолию от головы оттягивало. Тяжелые времена наступают для шляхты. День гнева и смятения. Чеплинский помирает от страха и к Дапулу больше не ходит, ибо там пьют казацкие старшины. Я один пренебрегаю всеми опасностями и разделяю компанию с этими полковниками, от которых так дегтем попахивает. Славный мед! Откуда? Из Лубен. А много здесь старшин? И кого тут нет? Федор Якубович здесь. Старый Филипп Дзензяло здесь. Даниил Нечай здесь. А с ними и сокровища ихние. Богун, который стал мне приятелем с тех пор, как я перепил его и обещал усыновить. Все они теперь киснут в Чигирине и пронюхивают, в какую сторону им тянуть, потому что еще не смеют открыто перейти на сторону Хмельницкого. А если не перейдут, то это будет моя заслуга. Не понимаю вас, сударь. Очень просто. Во время попоек я всегда склоняю их на сторону Речи Посполитой. Если король не делает меня старостой... Но знайте, пан Шитузский, что нет справедливости в Речи Посполитой, и не ценит она своих подданных за доблестные деяния. А потому... Лучше откармливать кур, чем рисковать своей головой. Про публика бона ради общественного блага. Да? Вы лучше рисковали бы головой, сражаясь с врагами Речи Посполитой. А вы только пьянствуете с ними, да попусту тратите на кутежи свои деньги. Я трачу? Да вы за кого же меня принимаете? Мало разве того, что я вожу компанию с мужиками. Стану я еще деньги платить за них? Я считаю великой честью и то, что позволяю им платить за себя. А Багун? Что он тут поделывает? Он прислушивается к тому, что слышно из сечи, как и все другие. Он любимец всех казаков. Они его чуть не на руках носят, потому что Переславский полк за ним не за Лободой пойдет. А кто ведает, на чью сторону станут Реестрова и Кшечевского? Багун всегда был с низовцами, когда приходилось идти на турок или татар. А теперь он заколебался. Он мне проговорился по пьяному делу, что влюблен в польскую шляхтинку и хочет на ней жениться. Ну вот ему и не кстати чуть не накануне женить бы якшаться с мужиками. Уж какой славный мед! Да, вы выпейте еще. Выпью, выпью. У Дапула нет такого. Вы не спрашивали, как зовут невесту Богуна? Паник Скшетузский. На кого черта мне знать ее фамилию? Знай одно, что когда я наставлю рога Богуну, то будет называться пани Оленева. Наместник вдруг почувствовал страшное желание хватить по уху пана за глобу. А тот продолжал болтать, не обращая ни на что внимания. «Мои молодые годы я тоже никому спуску не давал. Если бы только порассказать Вацпану, за что меня пытали в Галате. Видите дыру на моем лбу? Это все проклятые евнухи из сираля тамошнего паши пробили». «А вы говорили раньше, что это от разбойничьей пули?» «Говорил? И правду сказал. Все турки — разбойники, убей меня бог!» Дальнейший разговор прервал приход Зацвилиховского. «Ну, пан наместник, — сказал старый Харунжий, — Лодки готовы, проводники, люди верные. Можете ехать хоть сейчас. А вот и письма. Значит, я прикажу всем идти на берег. А куда вы едете? Поинтересовался пан Заглоба. Кудак. Ох, жарко вам там будет. Но наместник не слышал уже этих слов. Он поспешно вышел на двор, где все его люди и лошади уже стояли готовые к дороге. «На лошадей и к берегу!» — скомандовал пан Скшетузский. «Коней поставить на лодке и ждать меня!» А в это время Зацвелиховский допрашивал пану Заглобу. «Говорят, вы теперь дружите с казацкими полковниками и пьянствуете с ними». «Пропублика бона, пани Харунжий!» «Я прекрасно вижу, что вы человек не глупый и очень остроумный. Остроумие у вас даже больше, чем стыда. Вот и теперь вы заискиваете перед казаками, чтобы с вами ничего не могло приключиться, если они останутся победителями». «А пусть бы и так! Испытав все прелести турецких пыток, я совсем не имею охоты испытывать тоже от казаков. Два таких гриба любой борщ испортят. А что до моего стыда, я уж лучше буду молчать. Пусть другие говорят что угодно, истина всегда всплывает наверх, как масло всплывает поверх воды». В комнату вошел пан Скшетузский. «Солдаты готовы», — сказал он. Зацвелиховский налил чару. «За счастливый путь!» «И благополучное возвращение!» — прибавил пан Заглоба. «Любопытную страну вы увидите», — продолжал пан Зацвелиховский. «Пану Грозицкому в Кудаке передайте мой привет. Вот это солдат, живет на краю света, далеко от гетманских глаз. А порядок у него такой, что дай бог такого всей Речи Посполитой. Я прекрасно знаю Кудак и пороги. В прежнее время мне часто приходилось ездить туда. А теперь сердце щемит, когда подумаешь, что все это прошло, миновало». Он опустил свою седую голову и задумался. Воцарилось глубокое молчание. Слышался топот конских копыт. Это отряд пана Скшетузского съезжал к берегу. «Господи, боже мой!» — снова очнулся Зацвелиховский. «И тогда жилось тревожно, но не так, как теперь. Вот хоть бы под Хотином 27 лет тому назад, когда гусары под командой Любомирского атаковали янычар, казаки рвались из своего окопа, бросали шапки кверху и кричали Сагайдачному так, что земля дрожала: «Пусти нас, батька, умирать с ляхами!» А теперь низ, оплот христианства, пускает татар в границы Речи Посполитой, чтобы броситься на них, когда они будут возвращаться с добычей. Да что я говорю! Теперь Хмельницкий открыто вступает в союз с татарами, чтобы вместе резать христиан». «Выпьем же с горя!» — перебил Заглоба. «Вот так мед!» «Лучше умереть, чем быть свидетелем междоусобной войны», — продолжал старый Харунжий. «Кровью хотят смыть свою обиду, но братская кровь не кровь искупления. Кто нанизу? Русины! А в войске князя Еремии, в полках панов кто? Тоже русины. А мало их в обозе коронном? А я сам кто таков? Эх, несчастная Украина! Нехристи крымцы наденут тебе веревку на шею, и будешь ты грести на турецких галерах». «Не горюйте, пани Харунжий», — воскликнул Скшетузский. «И так уж плакать хочется. Может быть, нам вновь засветит ясное солнышко». Но солнце как раз заходило, и в эту минуту красноватыми лучами освещало седую голову Зацвелиховского. В городе звонили к вечерне. Наши друзья вышли из комнаты. Пан Скшетузский отправился в костел, пан Зацвелиховский в церковь, а пан Заглоба к Дополу на Дозвонецкий угол. Было уже темно, когда они сошлись снова у Тасминской пристани. Люди пана Скшетузского были уже в байдаках. Гребцы еще вносили в лодки разные пожитки. С реки дул холодный ветер, и ночь не обещала быть погожей. Около костра, разведенного на берегу, река отсвечивала кровавым отблеском и, казалось, со страшной скоростью стремилась куда-то в неведомую темную даль. «Ну, счастливый путь», — сказал Харунжий, дружески пожимая руку Скшетузскому. «Смотрите, держите ухо востро». «Я буду осторожен. Даст Бог, скоро увидимся». «Увидимся. Да только разве в Лубнах или в княжеском лагере?» «Вы окончательно решили идти под хоругви князя?» Зацвелиховский поднял руки кверху. «Что ж делать? Если война, то война». «Живей, будь здрав!» — вдруг закричал Заглоба. «А если течение занесет вас в Стамбул, пан Скшетузский, то кланяйтесь султану. Впрочем, черт с ним. Что за мед был у вас? Бррр, какой холод!» «До свидания!» «До свидания!» «С Богом!» Весла заскрипели и упали в воду. Байдаки поплыли. Огонь на берегу начал мало-помалу уменьшаться. Долгое время Скшетузский еще видел величественную фигуру Харунжева, и какая-то грусть сжала ему сердце. Теперь его несет течение, несет, отдаляет от любящих сердец, от милой, несет неумолимо, как судьба, в дикие страны, во мрак. Вот и устье Тасмина и Днепр. Ветер свистел, весла монотонно скрипели, гребцы затянули унылую песню. Скшетузский закутался в бурку и улегся на дно лодки. Он начал думать о Елене, о том, что она еще до сих пор не в Лубнах, что Богу настался, а он уезжает. Грустным думам пана Скшетузского вторило и завывание ветра, и плеск воды, и скрип весел, и песни гребцов, но усталость брала свое, и он заснул.